выполняя секретные задания советской разведки и Коминтерна. Подразделение Ревкома действует в Румынии, Болгарии и Турции. Он просуществовал до начала 30-х годов и был распущен, чтобы избежать параллелизма в работе. Сотрудник резидентуры и член Ревкома Бончев неоднократно выезжал в Плевен, Руссе, Шумен, Сливен, Старозагору, Бургас, Пловдив, где делал фотоснимки военных объектов. Кроме того, два раза в месяц он нелегально посещал Добруджу, находившуюся до 1940 года в составе Румынии. В 1920 году Койчо организовал диверсии на пароходах Кирилл, София, Варна с целью задержать их погрузку и отплытие в Крым. А на корабле Борис, благодаря усилиям его людей, в сентябре 1920 года были погружены винтовки без затворов и ящики с землей вместо боеприпасов. С 1920 года часть их функций переходит к Григору Чочеву. Однако их разведывательная работа продолжается у Стовена-Джорова до 1923, а у Койчо-Касапова до 1922 года. В последующие два года Касапов работает во Франции и бывает в Болгарии наездами. В сентябре 1920 года Чочев узнал, что в карантине задержан Глебов Авилов, прибывший в Варну с разведзаданием на пароходе «София». Григор организовал его похищение, а затем доставил на конспиративную квартиру, где некоторое время Глебов скрывался от полиции. Потом его отправили в Софию. Весной 1921 года в Варну секретной миссии прибыл известный деятель белой эмиграции Шульгин. От своих информаторов Чочев узнает, что он собирается нелегально посетить Ялту. Шульгин отправился в Крым на паруснике «Дунай», а два часа спустя на моторной лодке «Заря» Григор посылает своего человека с шифровкой в Севастопольскую ЧК, с которой у него была налажена связь. Быстроходная моторка прибывает на место раньше парусника. Полученные сведения позволили чекистам захватить несколько местных контрреволюционеров и трех людей из группы Шульгина. Самому Василию Витальевичу удалось скрыться и добраться до Варны. Позднее, уже в Белграде, он жаловался на страницах эмигрантской газеты «Новое время», что зоркое око большевистской разведки не давало нам покоя. Не было случая, чтобы они не узнали, что мы задумали. Они принимают меры, и мы не можем ступить ни шагу. Чочев в 1921 году получил серьезную информацию из Софии от Ботева. Согласно этим сведениям, бывший начальник врангелевской контрразведки в Крыму Катчев, ЯС, намерен организовать использование телеграфной линии связи Одесса-Стамбул для нужд контрреволюционных организаций в Советской России и за рубежом. Опытный контрразведчик и знаток телеграфного дела, Катчев уже обеспечил все, что нужно для этого в Стамбуле. Дело было за Одессой. подробности задуманной ясом операции Чочев узнал